Глава 28. Ответ на один из вечных вопросов. Что общего в анатомии человека и башни? Статус загрузки фазы 90,3%. Мертвая сфера – знак вопроса. Знаете, возможно, по мне этого и не скажешь, но я всегда считал, что свое слово надо держать, каким бы идиотским оно ни было. Как говорится, слово не воробей, вылетит, пирожки уже не сделаешь. Не знаю, что именно сформировало у меня такую установку. Может быть, школа выживания деда или книга о производстве психоделиков в Америке 60-х, где мужик дал слово, что подопытные рыбки под наркотиками начнут плавать друг за другом. Да, кстати, у него получилось. В общем-то, это и не важно. Главное, держи свое слово в любой ситуации. Я не сразу разгадал план Миры, но пока мы шли назад к ведьме, она детально его описала. В нем было всего три переменные. Я, коридоры и Мира. Однако каждая из этих переменных играла ключевую роль. Практики в установке коридоров у меня не было, поэтому мы ограничились лишь теорией. Рада встретила нас возле хижины. Рядом на земле лежало массивное тело стража, больше не подающее признаков жизни. «А я уже начала было думать, что вы не вернетесь», — улыбнулась она. «Разве у нас был выбор?» «Ты прав». «Нет», — подтвердила Рада. Я краем глаза заметил, как Аня шагнула вперед. Ее взгляд метнулся к неподвижному зверю. «А что с ним?» Рада опустилась на колени и начала гладить голову зверя. «Его служба окончена. Теперь он отправился на заслуженный покой», — произнесла она. «Это место очищено. А значит, мне здесь больше нет места. Дайте мне несколько минут. Я подготовлюсь, сниму барьер, и мы сможем уйти». Она опустилась на землю, закрыв глаза. Тут же перед глазами вспыхнуло уведомление от Миры. «Помни, ты должен сосредоточиться. Сожми камень, активирующий коридор, выдели из проклятого артефакта немного энергии хаоса и произнеси данные, которые я тебе отправила. Это одна из высокоранговых сфер, которую мы нашли еще с первым искателем. Там она точно не выживет. Главное, ты должен быть сосредоточен именно на этой сфере». Я крепче сжал кулак, но внутри все сжималось гораздо сильнее. Надо быть максимально собранным. Дыхание ровное. Главное — спокойствие и только спокойствие. Рада открыла глаза, затем встала, провела рукой по воздуху, очерчивая невидимый круг, и резко сжала пальцы в кулак. В тот же миг пространство дрогнуло. «Барьер снят», — объявила она. «Я выполнила свою часть уговора». «Да, я больше не чувствую его присутствия», — подтвердила Мира. «Тогда дело за нами. Все встаньте рядом. Сейчас Лео активирует...» «Рада, а что ты будешь делать, когда выберешься отсюда?» — внезапно спросила Аня. «Я? Найду кое-кого». Рада не сразу продолжила, словно обдумывая, стоит ли говорить. «За свою жизнь я совершила множество ужасных вещей, которые уже не исправить. Но если бы не одно существо...» Она вновь замолчала, словно собираясь с мыслями. «Когда-то давно в наш мир пришел странный человек. Хотя теперь я понимаю, что он не был человеком. От него так и разило разрушающей энергией. Тогда даже я со своими силами не могла бы тягаться с ним. Это случилось за несколько дней до того, как наш мир был разрушен. В тот момент, когда все началось, я увидела, как он использовал странную магию. Возле него возникла парящая сфера. И когда он заходил внутрь, я увидела его белоснежные волосы, маленькие рога, а также странный узор в глазах, похожий на паутину. Никогда в жизни не встречала ничего подобного. Что я буду делать?» «Найду и уничтожу его», — закончила она, а на ее лице вновь появилась улыбка. «Это же был...» Я неосознанно открыл рот, но тут же осекся. Мира, как всегда, спасла положение. «Хорошо, что у каждого из нас есть цель», — громко заявила она. «А теперь давайте уже покинем это место. Лео, действуй!» «Успокоиться. Дыши медленно, спокойно. Дыхание спокойное. Сердце бешено колотится. Дыхание спокойное. Пот льется, как в бане. Дыхание спокойное. Ноги трясутся и в туалет хочется. Дыхание спокойное. Сейчас сдохну. Я путем неимоверных усилий и самоконтроля, которому позавидовал бы любой монах Шаолиня, материализовал из инвентаря камень и сжал его в ладони, выделил немного энергии хаоса из проклятого артефакта и направил его в камень. Тот сразу заискрил, слегка покалывая кожу. Вдох, выдох. Теперь осталось медленно и тихо произнести информацию о сфере. В моменте, когда я закончил, камень вспыхнул и рассыпался в пыль, а в нескольких метрах от нас разверзлась дрожащая сфера. Ее поверхность мерцала и переливалась. «Выход заказывали?» — спросил я, но сам не верил в то, что получилось. «Ладно, вроде все сделал правильно. Помни, ты должен зайти последним. Как только окажемся в пустоте, сразу хватай Аню и Еву». «Ну, дамы, вперед?» — спросил я, прочитав уведомление. Аня, Ева и Рада шагнули к сфере. За ними направился я. Первыми исчезли Ева и Рада. Затем Аня. Я сделал шаг, и все вокруг исчезло. Сначала была сплошная тьма и пустота, в которой мы все вместе парили. Но стоило мне потянуться к моим спутницам, как перед глазами внезапно вспыхнуло лицо Сержа. Его крик врезался в мозг, оглушая, парализуя, оставляя лишь жгучее ощущение боли. Я схватился за голову, но ничего не мог остановить. Все вокруг начало искажаться. Везде стали возникать вспышки энергии хаоса. В глазах начало темнеть. «Лео!» Чей-то голос прорезал темноту, но я уже не мог разобраться, кто это был. Первой отреагировала Ева. Она, схватив Аню за руку, ударила ногой в спину Раду, сбив ее с ног, и через секунду оказалась рядом со мной. Я не мог пошевелиться. Казалось, что внутри меня сейчас все разорвется. В этот момент Мира активировала второй коридор, и нас мгновенно затянула новая сфера. Последнее, что мы увидели, было, как Рада поднялась, она смотрела прямо на нас, и за ее спиной начал проступать силуэт города. С трудом открыл глаза. Мир вокруг плыл. Голова гудела, словно кто-то устроил там генеральную репетицию апокалипсиса. Надо мной склонились знакомые лица, но выражения у всех были разные. Ева нахмурилась, Аня выглядела обеспокоенной, а Мира... Ну, если бы у нее было лицо, Мира просто смотрела бы на меня и качала головой. Впрочем, это ее базовое состояние. «Сколько я провалялся?» Мой голос прозвучал хрипло. «Несколько минут», — ответила Ева, разглядывая меня. «Что с тобой случилось в коридоре?» Я глубоко вздохнул, пытаясь собраться с мыслями. В голове все еще вспыхивали образы. Сержа, его крик, вспышки хаоса. Перед глазами возник образ Сержа, а потом голову будто сжали в тиски, а тело разрывало изнутри. «Не знаю, может, я слишком впечатлительный?» «Это очень плохо», — объявила Мира, и по ее тону я понял, что плохое здесь еще мягко сказано. «Ты о чем?» — спросила Ева, резко посмотрев на мой кристалл. «Когда создаешь коридор, нужно быть полностью сосредоточенным именно на конечной цели. А если...» Она замолчала на пару секунд, прежде чем продолжить. «Если на что-то отвлечься, последствия могут быть непредсказуемыми. Можешь говорить точнее?» — раздраженно спросила Ева. «Коридор мог изменить свое место назначения», — наконец пояснила Мира. В воздухе повисло напряженное молчание. Я переварил услышанное, пока Аня вдруг не подала голос. «Мы же все видели силуэт города. Не знаю, куда мы отправили ведьму, но точно не туда, куда планировали», — объявила Мира. «С этим разберемся позже», — внезапно заявила Ева. «У нас есть проблемы поважнее. Гильдия занесла нас в список дезертиров и назначила крупную награду. Теперь каждый искатель будет за нами охотиться. А еще все наши счета и хранилища заблокированы». «И как ты это поняла?» — спросил я, все еще приходя в себя. «В той сфере кристаллы Сферуса не были подключены к общей базе. Но стоило нам ее покинуть, как соединение восстановилось. А вместе с ним и все новости», — ответила Ева. «Хранилищем я так и не успел воспользоваться, да и зарплату еще не получил. А в остальном... Искатели? Но тут-то нас не достанут. «Кстати, где мы вообще?» Я медленно сел, оглядываясь. Осмотревшись, понял, что нахожусь в маленькой, почти круглой пещере. Каменные стены покрыты чем-то похожим на обугленные трещины, от которых исходило слабое свечение. Воздух был сухим и заряженным, словно перед грозой. Я поднялся и шагнул к выходу из пещеры. Но стоило мне к нему приблизиться, как меня едва не сдуло обратно. Передо мной раскинулся мир, который будто был уже многократно разрушен. Вдалеке виднелась огромная башня. Ее вершина парила в воздухе, соединенная с основанием тонкими цепями света. Над башней бушевали грозовые тучи, и каждую секунду они рассекались вспышками молний. По земле змеились глубокие трещины, между которыми плавали огромные каменные обломки. Вокруг бушевали смерчи, поднимая в воздух огромные камни и откидывая их прочь. «Тут нам ничего не угрожает», — невозмутимо объявила Мира. «Только меня напрягает этот малюсенький конец света». «Это высокоуровневая сфера А-ранга. Однако сейчас внутри находится только наша цель. Ее магия окутывает все вокруг и делает пространство невидимым для всех остальных. Только те, кто использует коридор, могут попасть сюда». «Дайте угадаю. Живет она вон там?» Я вновь посмотрел на башню. «Верно», — подтвердила Мира. «Надеюсь, ее не охраняет какой-нибудь дракон или еще что похуже». «Давайте уже найдем ее и...» — начала Ева, но Мира перебила ее, что само по себе было знаком тревоги. «Сначала хочу кое о чем предупредить», — сказала она. Ее голос прозвучал серьезнее обычного. «Выбраться отсюда можно только через коридор. У нас их не осталось». «А значит, единственный наш шанс на спасение — найти общий язык с аурелинской воительницей». «И?» — поторопил я. «Сделать это будет крайне непросто», — мрачно добавила Мира. «Просто предоставьте это мне. Я умею ладить с девушками». Сразу после моих слов повисла гробовая тишина, словно я вместо прощальной речи на похоронах произнес тост за здравие. Аня и Ева молча смотрели на меня. «Нет», — спустя несколько секунд сказала Ева и покачала головой. «Думаю, для таких переговоров нам нужен кто-то более... более...» Начала Аня, но запнулась, подбирая слово. «Кто умеет вовремя заткнуться и не вызывает у каждой встречной желание представить нож к его горлу?» Закончила за нее Мира. «Так говорите, будто у каждой из вас было такое желание». Все трое переглянулись. «Да», — синхронно ответили они. «Ладно, ладно. Но учтите, если нас тут же не прибьют, то это благодаря моему обаянию». Мы выбрались из пещеры, и я впервые мог разглядеть этот мир во всей его катастрофической красе. Если бы ад, конец света и Индия решили объединиться в одном месте, то выглядело бы это примерно так. Огромные трещины рассекали землю. Из глубины некоторых из них доносилось мерное гудение, напоминавшее отдаленные удары колокола, а другие светились ярким фиолетовым светом. Над нашими головами в хаотичном порядке кружились огромные булыжники, некоторые размером с целый дом. Они медленно вращались вокруг невидимой оси, иногда сталкиваясь друг с другом с гулким эхом. Вдалеке бушевали молнии, сплетаясь в сети, а между ними неслись смерчи. «А разве нам не должны были прислать задание?» — спросила Аня, оглядываясь по сторонам. «Нет, я же сказала, что кроме нашей цели тут никого нет». Начала Мира, и в ее голосе проскользнула нотка раздражения, как у учительницы, которой в десятый раз задают один и тот же вопрос. «Можно сказать, что сейчас мы находимся внутри сферы, но при этом отделены от нее особой магией». «Не совсем поняла». «Представь, что ты находишься в своей квартире. У тебя холодильник забит всякими вкусностями, но ты пообещала себе, что не будешь жрать, как последний раз после 6. Так вот, холодильник хоть и находится с точки зрения материальности мироздания в твоей квартире, но ментально доступ к нему ограничен. А попасть к нему ты сможешь только если используешь коридор в свое подсознание и уничтожишь там все крупицы данной клятвы об отказе от еды после 6. Гордо объяснил я, но в ответ была лишь тишина. Я медленно перевел взгляд на Еву и Аню. Обе смотрели на меня так, словно я вместо прощальной речи на похоронах рассказал тост за здравие. «Ты вообще хоть сам понимаешь, что ты говоришь?» — уточнила Ева. Ее бровь подозрительно дернулась. «Практически. Иногда. Наверное». Начал я. Но в этот момент нечто огромное со свистом рухнуло с небес. Я успел только дернуться в сторону, как массивный камень с треском врезался в землю в нескольких метрах от нас, разметав куски породы во все стороны. Земля содрогнулась. Из ближайшей трещины вырвался клуб дыма. Я поспешно поднялся на ноги и протянул руку Ане, которая, кажется, еще не осознала, что только что едва не превратилась в мокрое пятно. «Вот это я понимаю, ничего не угрожает!» — проворчал я, помогая ей встать. «Двигаемся дальше!» — сухо бросила Ева, стряхивая с себя пыль. Следующие полчаса мы шли в молчании. Иногда приходилось перепрыгивать через узкие разломы или пробираться мимо парящих обломков, которые зависали в воздухе, посылая куда подальше гравитацию. Все это место казалось сломанной реальностью, местом, где законы физики работали по своим, одному им известным правилам. Наконец, башня предстала перед нами во всей своей величественной разрухе. Ее основание выглядело так, словно кто-то несколько раз запустил в него метеорит, а стены были испещрены дырами и глубокими трещинами. Громадные куски камня валялись у входа, создавая естественные баррикады. «Говорить буду я», — объявила Мира. «А это точно хорошая идея?» — спросил я. «Ты же, ну, часть Сферуса, а у них с ними отношения, мягко говоря...» «Сейчас другого варианта у нас нет», — отрезала Мира. «Ваши кристаллы помогают понимать других искателей, даже если вы не говорите на их языках. Однако тут другая ситуация. Язык аурелинов не входит в систему. Изучить его можно, лишь получив от одного из них благословение, как это было у первого искателя. Так как тогда я была с ним, то тоже получила к нему доступ». «Допустим, как общаться мы поняли. Но как нам подняться на вершину этой башни?» Я взглянул вверх. «Что-то подсказывает мне, что обитает она именно там, а не среди всех этих развалин. Для начала давайте доберемся до вершины нижней части», сказала Ева, поднимаясь по разрушенным ступеням. «Остерегайтесь ловушек», — тихо произнесла Мира. «Так ты же сказала... Хотя зачем я это говорю? Как будто еще не запомнил правила этой игры». Я закатил глаза и направился ко входу. Если не вдаваться в подробности, то первая часть подъема прошла на удивление просто. Лишь пару раз я чуть было не расшиб себе голову. Но это скорее из-за невнимательности, чем из-за чьих-то пакостей или ловушек. Однако, чем выше мы поднимались, тем больше всего падало на нашу голову, как в прямом, так и в переносном смысле. Сначала были кинжалы. Они вылетали из стен с мерзким свистом, чуть ли не разрезая воздух рядом с нашими лицами. Один такой чуть не пробил мне плечо, но в последний момент я инстинктивно пригнулся, и клинок с визгом вонзился в противоположную стену. Потом были копья. Они выскакивали прямо из пола, с энтузиазмом которого я в жизни не встречал даже у продавцов в Турции. Стоило хоть на секунду задуматься, и почувствуешь процесс шпигования на собственной шкуре. А потом пошла акробатика. Тонкие балки, дрожащие словно у них боязнь высоты, и огненные шары, которые то и дело падали сверху. Мы прыгали, балансировали, уворачивались. Несколько раз мне казалось, что все. Вот он, мой финал. Но каким-то чудом я ухитрялся зацепиться за край или схватиться за протянутую руку. В конце я чуть живой, но с гордостью выдал. Думаю, в бродячем цирке я теперь смогу работать. Однако радоваться было рано. Выбравшись на очередную площадку, я понял, что от этажа, на который мы поднялись, остался один только пол. Да и тот больше напоминал дуршлаг. Все было будто на последнем издыхании. От нижней части башни к верхней тянулись гигантские цепи. Они парили в воздухе, раскачиваясь от грозного ветра. От них исходило фиолетовое свечение. «Тут использована энергия хаоса», — как-то настороженно подметила Мира. «Это плохо или хорошо?» — не заметив интонации Миры, спросила Аня. «Обычно аурелины не взаимодействуют ни с чем, на чем есть след хаоса». «Значит, нам повезло», — заключила Ева. «Эта леди не из привередливых. Осталось понять, как нам добраться до верха». «С этим все оказалось гораздо проще», — заявила Мира. «Можете лезть по этим цепям. Они пропитаны энергией хаоса, а значит, все эти смерчи, молнии и камни не приблизятся к ним». «Это еще почему?» Я подозрительно уставился на парящие конструкции. «Считай, что это своеобразная иерархия сил в мирах сфер. Хаос занимает там высшую строчку». «Допустим, убедила. Вот только хватит ли нам выносливости, чтобы подняться? Особенно у Ани. Она же маг». «Вообще-то у меня больше выносливости, чем у тебя», — тихо сказала Аня. «Чё?» «Не забывай, что мой уровень выше твоего, а значит, и очков характеристик я получила больше». «Понял. Принял. Молчу». Мы начали подъем. Если кто-то вдруг думает, что цепи — это идеальная лестница, то я готов его разочаровать. Эти штуки раскачивались так, что приходилось цепляться за них, что есть сил. Иногда одна из цепей вздрагивала, и тело резко дергалось в сторону. Каждый метр был борьбой. Пальцы немели. Руки горели от напряжения. Спина гудела. Но надо было лезть. Где-то вокруг бушевала стихия. Но, как и сказала Мира, энергия хаоса не давала ей обрушиться на цепи. Только ветер бил в лицо. С неба падали камни, но не задевали нас. Единственное, что угрожало, это мы сами. Стоило оступиться, замешкаться, ослабить хватку, и все. Думаю, первый шаг после подъема можно было сравнить с первым шагом на Луне. Наверху нас встретил почти нетронутый кусок башни. Мы подошли к лестнице, ведущей внутрь. Поднимаясь, я заметил темные капли на ступенях. «Кровь!» — коротко сказала Ева. Одновременно мы материализовали оружие. «К! Команда!» На самом верху были двери. Осторожно открыли их и увидели пространство, похожее на лабораторию. Книги валялись во всех углах. Столы были уставлены свитками и пузырящимися колбами. Светящиеся камни под потолком мягко освещали все вокруг. Мы аккуратно вошли внутрь, оглядывая все вокруг. Спустя несколько метров Ева заметила следы крови, ведущие в дальнюю комнату. Переглянувшись, мы медленно направились к ней. Дверь была слегка приоткрыта. Сжав в руках оружие, мы ворвались туда и увидели ее. Наша потенциальная союзница лежала на полу. Ее белоснежные волосы были все в грязи, а под ней лужа крови. Забыв про осторожность, Аня бросилась к ней. «Она еще дышит!» — закричала Аня, и вокруг ее рук возникло слабое свечение. В это же время где-то в Москве. Рада лежала рядом с дорогой, по которой то и дело проносились автомобили. Первое перемещение по коридору далось ей нелегко, даже несмотря на ее силу. Она с трудом вдохнула холодный ночной воздух, в котором перемешались запахи асфальта, бензина и свежевыкрашенных бордюров. Мир, в который она попала, жил. И жил совершенно иначе, чем тот, который она покинула. Рада приподнялась, упираясь ладонями в тротуар, и огляделась. Высокие стеклянные здания отражали бесчисленные огни ночного города. Вывески мерцали неоновым сиянием. По улицам двигались машины, сверкающие металлическими боками, похожие на огромных механических зверей. «Слишком много света!» Рада терла глаза, пытаясь разогнать мутную пелену. Ее зрение не привыкло к такому изобилию ярких красок. Рада сделала шаг вперед, шатаясь, как после долгого сна. Второй. Еще один. Она не понимала, где оказалась, но инстинкты подсказывали. Нужно идти. Она вышла на дорогу, не замечая, что на нее несется машина. В последний момент что-то внутри вспыхнуло тревогой. Ее тело отдернулось само собой. Мощный прыжок назад, и она с грохотом рухнула в клумбу. В лицо полетели комья земли и цветочные лепестки. «Где же я?» — выдохнула она, пытаясь привыкнуть к новому окружению. А в этот момент с другой стороны улицы раздался громкий окрик. «Оставайся на месте!» Рада подняла голову. По направлению к ней бежал человек. Она снова встала на ноги. Все еще шатаясь, Рада сфокусировала взгляд на приближающемся незнакомце. Мужчина лет 25, в темной куртке, с кристаллом на запястье, который светился приглушенным красным светом. Мгновение, и он оказался рядом. «Кто ты?» — крикнул он. «Представься!» Рада молчала, пытаясь оценить, опасен ли незнакомец или нет. «Я старший искатель 40-го уровня гильдии «Северный ветер», — рявкнул он, активируя кристалл. «Если ты не подчинишься приказу, я вынужден буду применить силу. Кто ты и что за сфера тут была?» «Сфера?» — тихо повторила Рада. Мужчина склонил голову, хмуря брови. «Я видел, как в воздухе на мгновение возникла сфера, а потом появилась ты!» — закричал он, вскидывая руку с кристаллом. «Ты не искатель! Как ты оказалась в сфере? Кто ты?» «Значит, они сдержали свое слово!» произнесла Рада и громко рассмеялась. Этот смех можно было смело назвать веселым и искренним. «Оставайся на месте!» — снова крикнул Искатель. В его руке появилось длинное копье, покрытое рунами. Его острие было направлено прямо на Раду. Рада вдруг замерла, глядя перед собой. Она подняла правую руку и будто сквозь пустоту что-то изучала. Ее губы слегка дрогнули. «Вас приветствует Сферус. Готовы начать ваше путешествие и стать Искателем?» «Принять!» «Да», — прошептала она. «Последний раз повторяю!» Голос Искателя сорвался на крик. «Кто ты? Назови себя, или я применю силу!» «Внимание! Система не может определить ваше стартовое значение. Необходимо провести дополнительный анализ. Условия представлены ниже». Рада склонила голову, читая текст перед собой, а потом усмехнулась. «Убить?» «Громовая поступь!» — закричал Искатель, подняв копье. Его тело дернулось, но в следующее мгновение голос мужчины оборвался. Раздался странный звук, будто что-то начало капать на асфальт. Тело Искателя медленно разъехалось на две ровные части. Ровный разрез прошел от головы до паха, будто через него провели невидимое лезвие. Кровь брызнула фонтаном, заливая улицу алым. Рада стояла над ним, вся в крови, и улыбалась. «Внимание! Запущен протокол корректировки. Ваш уровень и базовые характеристики в скором времени будут скорректированы».